Глава первая. Таканаши Рикка. Итак, конкурс на самую красивую девчонку в классе начался! Что? Ответить парню, идущему рядом со мной, по-другому я не смог. А что еще может сказать человек, услышав о настолько сумасшедшем состязании? Сейчас конец мая, и к только что закончившимся промежуточным экзаменам оно относиться не могло. А что значит «что»? Это эпическая битва за звание самой красивой девчонки в классе. Это же очевидно, чувак. Так бы сразу и сказал. Кстати, как ты заставишь парней голосовать? Ага, я так и знал, что ты об этом спросишь. Каждый сталкивается с главным принципом голосования – получением ответов. Не бойся, дорогой мой друг. Все уже проголосовали. Остался только ты, Тогаши. И твой голос уходит? Почему я должен голосовать? Мне же нужны голоса всех популярных парней. Что это будет за оценивание, если все будет зависеть от моих вкусов? Когда меня называют популярным, это так приятно. Правда, этим его комплименты и закончились. Он продолжил свою страстную речь. Все уже сказали мне, кого считают самой красивой девчонкой в классе. Так что назови свою красавицу. Начав думать об этом, я застонал. Я отлично знал, кто такой Ишики Макото. Как вы уже можете догадаться, он ведет себя соответственно своему имени, предан всем и вся. Макото значит искренний. Интересный парень. Если попросить кого-нибудь описать первое, что ему приходит в голову при слове «преданность», он опишет либо атлета, либо парня с волосами полусантиметровой длины, хоть такие люди и встречаются редко. Но если вы увидите, как аккуратно Ишики носит школьную форму, то у вас о нем сложится именно такое впечатление. Не знаю зачем, но он вступил в дисциплинарный комитет. У него есть привычка, отсчитывая нарушителей, повторять: «Хватит ныть! Ты подрываешь авторитет школы!» А еще это бамбуковая палка, которую он размахивает. Чем он дома занимается, я и знать не хочу. Но какая-то часть него любит женщин. И это еще мягко сказано. На самом деле он извращенец, который им проходу не дает. Это неотъемлемая его часть. Ну, он же расспросил каждого парня в классе о наших девчонках и их красоте. Он на самом деле любит женщин, но не поймите меня неправильно. Он любит лишь болтать о красивых девушках. Для него это вполне нормально. С другой стороны, я чувствую, что неправильно это. Когда один и тот же парень охраняет правопорядок, отказывается спать на уроках, но в то же время постоянно болтает о девчонках. В общем, со своим извращенцем-приятелем я познакомился практически сразу же после поступления. С тех пор мы частенько проводим время вместе. Ничем увлекательным мы не занимаемся, только болтаем в коридорах, да обедаем вместе. Обычное дело для школьных приятелей. Близким другом я бы его не назвал. Но всепоглощающее пламя мужской дружбы чувствовалось на ура. И пока я размышлял о всепоглощающем пламени мужских уз, мы шли домой из школы под палящими лучами солнца. Первое большое событие старшешкольной жизни каждого японца, первые промежуточные экзамены, только что подошло к концу. И мне захотелось как подшутить над ним, так и ответить на этот простой вопрос. Все-таки то, что я скажу, будет неважно. «Ну давай, босс! Я в курсе, что в нашем классе полно классных чувих. Но ты можешь мне довериться, бро! Давай, скажи своему другу, кто в этой куче красивее всех?» Несомненно, всепоглощающее пламя мужской дружбы задевало и его. Ситуация стала на меня давить. После таких слов мне резко расхотелось отвечать. Дай подумать. Кто самая красивая девчонка в классе? Знаешь, я на каком-нибудь уроке еще раз на всех посмотрю и проверю. Не могу же я ответить, не зная предмета вопроса. Держишься джентльменом до самого конца. Бро, научи меня так. Будто бы я не знаю, что он хочет сказать этим убогим ответом на самом деле. Черт бы побрал эти обязанности мужской дружбы. Похоже, придется ответить ему даже после этого ужасного представления. Ай, я не знаю ее полного имени. Окей. Но она из нашего класса? Ну да. Но я не уверен даже, как она правильно пишется. Понял, бро. Вот шестерка, которую я хорошо знаю. Что? Да уж, когда разговор заходит о девушках, тебя никто не остановит. Как и что ты разнюхал на этот раз? А, я просто проверил кое-что, когда искал информацию о злостных нарушителях. Он точно заслуживает звания извращенца. Хе-хе-хе, вот вся информация, которую я собрал. На этих словах он засунул руку в свою сумку и вынул из нее загадочный блокнот. Я уверен, если пролистать его, хозяина можно будет определить и без подписи. Ну-ка, если ты назовешь Азаи-сан, Канаги-сан, Таканаши-сан, Набатама-сан, не Бутани-сан или Хирокату-сан, то я точно скажу тебе, как пишутся их имена. Потрясающе. Похоже, меня только что озарила мысль о том, что твое хобби очень странное. А что если одну из этих девчонок зовут не так, как у тебя написано? Не. Ну, я знаю, что Канаги-сан зовут Казари, как ветер, звонящий в колокольчик. Если ее назвать Фурин? Традиционный японский колокольчик, который подвешивают над входом в дом, чтобы он звонил, когда дует ветер. Она разозлится. Мне так сказали? На уж изобилие частной информации. Я прямо видел, как в будущем он становится частным детективом. Ага. Хочешь узнать e-mail Канаги-сан и что ей нравится? Могу сказать прямо сейчас, если хочешь. Так, дай-ка мне сюда этот блокнотик. Он даже больше извращенец, чем я думал. Но он еще и шутник. Если честно, я был бы не против узнать что-нибудь о наших красотках. Даже если я не найду этим знаниям личного применения в своей жизни, все равно уверен, смогу извлечь из них выгоду. Сначала скажи, кого считаешь самой красивой девчонкой в классе. А уж потом спрашивай, что хочешь, для друга не жалко. Я возвел взгляд к небесам. Так и знал, что когда-нибудь это случится. Но кое-что меня смущало. А не расскажет ли он какой-нибудь девушке, кто из них мне нравится? Лучше узнать заранее. Это ведь конфиденциально? Обещаешь, что никому не скажешь? Если ты нарушишь это обещание, я же разрыв сердца получу. Речь ведь о том, кого из девушек я считаю самой красивой в классе. Только не воспринимай это так буквально. Он только кивнул и сказал. Обещаю, чувак. Я бы сказал, что это Таканаши. Ну, та, которая сидит передо мной. Я не совсем уверен, что ее зовут Таканаши. Я Тогаши. Значит, передо мной должен сидеть человек, фамилия которого начинается на Т. И я вроде бы видел, как она пишет иероглифы «маленький» и «птица». Так что там должно быть что-то «ста». Мне надо в классе проверить. Я не знаю остальную часть ее имени. О, голос за Таканаши-сан! И к результату Таканаши Рикки добавляется одно очко. Мне тоже пришлось проверить, как пишется ее имя, так что я тебя понял. Если в деле замешана маленькая птица, это Таканаши. Но не думаю, что ее фамилия как-то связана с каким-нибудь, к примеру, ястребом, а то получилось бы Таканай. Меньшего от этого преданного своему делу извращенца я и не ожидал. Если он чего-то о девушке не знает, то начинает выискивать. Но пора бы учиться. И мне все равно, что мы только что сдали промежуточные экзамены. Если я получу плохую оценку, придется идти к репетитору. Значит, Таканаши-сан, да? Да, должен признать, она красивая. Сказал он с таким выражением лица, будто что-то утаил. Что-то не так? Спросил я. Если подумать, я назвал имя, которое даже не знаю, как писать. Но все выглядело так, будто с ней связано что-то такое, о чем сложно говорить. Слишком уж растерянным выглядел этот любитель поговорить о женщинах. В средней школе девчонки меня практически не интересовали, так что я, наверное, не знаю, что именно нужно оценивать, когда смотришь на девушку. Все-таки за все эти годы я так и не стал кому-то важен. Но я уверен, что не допустил ошибку. У нее есть то, что я хочу видеть в девушке. Нет, серьезно, мне очень повезло, что меня посадили за такой красавицей. Ишики ответил информацией, которая у него была на Таканаши. Но голос ее я не слышал, но лицо у нее очень красивое. Ясно. Ну, когда ты смотришь на ее лицо, то кажется, что ты видишь новорожденного младенца. Стоп. Не значит ли это, что она, как те органические формы жизни, созданные для контакта с людьми, ну, знаешь, гуманоидные интерфейсы? Она красивая бледная девушка, чье бесстрастное лицо ни на кого не реагирует. И еще эта повязка на глазу. А потом это хрупкое телосложение, что вкупе со школьной формой делает ее совершенной красавицей. Не думаю, что буду преувеличивать, если скажу, что из-за таких, как она, школа ввела блейзеры. А от ее стройной фигуры я просто тащусь. Я просто не могу не восхищаться ее детским личиком и маленькой грудью. Да, то, что по внешности она на первом месте в классе, очевидно. Мне казалось, что я ясно расписал все ее плюсы, но парень передо мной меня, похоже, не понял. Я знал, что она красива, но это только снаружи. А о ее внутреннем мире я ни слова не сказал. Когда разговор заходит о внешних качествах, Ишики тут как тут. Но о ее характере мы так и не обмолвились. Что тебе нравится в Таканаше? Почему это такой напряженный вопрос? Я решил ударить в самый корень проблемы. Но это только внешне. Она не ужасна как человек случаем? А ты хороший слушатель, смотрю. Ладно, я скажу тебе, что знаю, но это только слухи, усёк. Предупреждаю, мои слова могут разрушить все твое представление о ней.